пятница. Сегодня впервые была у мисс Норман. Мне удалось спровоцировать ее, чтобы она меня пригласила. Мы встретились как раз в тот момент, когда она входила к себе. — У вас уже убирали? — спросила я. — А у меня как раз убирают. Придется пересидеть эти полчаса в вестибюле. И ничего не оставалось, как пригласить меня. — Мне будет приятно, если вы согласитесь провести это время у меня. — О, мне бы не хотелось вас стеснять. Нет, нет, я ничем не занята, и мне действительно будет приятно. Ее номер ничем не отличался от моего. Я только отметила про себя, что у нее очень красивые предметы туалета для путешествия, и что всюду образцовый порядок. Она угостила меня шоколадными конфетами и сказала: «Нигде я не ела такого вкусного шоколада, как в Польше. Если сравнивать сорта горького шоколада, то лучший из них, пожалуй, голландский. Но ваш все-таки просто замечательный». «Вы правы», — согласилась я. Не раз слышала, как иностранцы хвалили наш шоколад и печенье, когда в польское посольство в Лондоне привозят из Варшавы пирожные и печенье разных сортов, англичане восторгаются ими. О, да, английское печенье очень невкусное. Вы заметили это? Так мы разговаривали ни о чем, а у меня была возможность подробно изучить все углы. Я пришла к убеждению, что если свидетельство спрятано где-то здесь, то оно определенно находится или в бельевом шкафу, или в несессере, что за креслом в спальне. Весьма вероятно также, что оно лежит в ящике стола. Когда она открывала его, чтобы показать мне что-то, я заметила в нем много бумаг. Итак, завтра я должна постараться проникнуть в номер мисс Норман, когда ее не будет.